Верховный маг поклонился императору и отбыл, а Зеркнев решил, что нужно сбросить напряжение на тренировочной площадке. Потом он посетит свой гарем и порассуждает над тем, откуда в приграничье появился могущественный заклинатель. И хоть этого не прозвучало в разговоре, но ранее Флудер и Зеркнев обсудили вероятность того, что этот неизвестный маг, спасший воина капитана Газефа Стронова, может нарушить императорские планы завоевания королевства Реэстис. Остается пока только гадать, что это случайные события или взаимосвязанные. Если это ответный ход королевства, то, видимо, придется пойти на открытый союз с теократией Слейн, чего Зеркнефу до крайности не хотелось бы. Святошам кровавый император не верит ни на йоту. Общность интересов еще не означает единого взгляда на то, как должна быть устроена империя людей. Зеркнев делиться властью с понтификами не согласен. Солюшн Эпсилон в смятении пришла на территорию спа-курорта Назарика. Привела ее сюда записка, которая исчезла в магическом пламени после прочтения. Не менее экзотическим был и способ доставки. Записку принес ей в покой Плеяд, когда она там находилась в одиночестве, шар чистого света, который тем не менее имел оттенок силы владыки, на записке аккуратным почерком было написано место встречи и время. Даже в самом почерке чувствовалась сила высшего существа, намерение, чья сила буквально потрясала. Владыка Мамонга в черном халате ждал ее, лежа на шезлонге и читая некий трактат в обложке из черной человеческой кожи. Все как и было указано в записке. Зайдя в эту отдаленную купальню, Солюшн преклонила колено перед главой высших существ. Мамонга отложил интересное чтение и обратил все свое внимание на боевую горничную. «Поднимись». Если обычно Солюшн излучает в окружающее пространство надменность, то сейчас она стала паренькой. Прямо скромная горничная перед господином в классической позе. «Как ты себя чувствуешь?» «У слаймов очень высокий потенциал. К сожалению, из-за ограничений в балансе игры ни одна гильдия не могла себе позволить больше 3 НПС слизевых рас. В Назарике слаймами являются Солюшн Эпсилон, Гурин и Миёши. И только Солюшн из этих троих обладает необходимым статусом для того, чтобы стать в будущем источником новых слаймов для Назарика. Миёши же слишком слаб и его потребуется долго развивать, а Гурин хоть и бесполый, но не способен размножаться привычным для слаймов путем, так как является гибридной расой слайма и элементаля. Я ощущаю невероятное чувство бодрости, владыка». В смирении и смущении буквально потоком полилась чуть ли не щенячья радость, заставив Мамонгу сразу же приглушить эмпатию. В игре из-за ограничений пришлось оставить Солюшн слизью принцессой, чтобы иметь возможность не потратить свободные слоты слаймов на нее одну. Теперь же, когда ограничения игры более не действуют на Назарик, Мамонга вознамерился повысить расовый класс Солюшн до королевской слизи. «Отлично! Я рад, что с тобой все в порядке. Проблема возникла в том, что в новой реальности отсутствует тот, кто может дать квест на повышение расового класса. То есть, если ты хочешь сменить свою расовую принадлежность кардинально, то для этого достаточно наличия соответствующего предмета и ряда простеньких условий. Однако, повышение расового класса уже требует обязательного испытания, своеобразной проверки на профпригодность от целевого класса. Подобно тому, как профессионалы принимают в свой круг новичка-соискателя, подвергая его проверке на вшивость. Владыка, я готова исполнить ваш приказ, даже если вы пошлете меня на верную смерть. И главная проблема теперь, это найти такого испытателя, но где его искать в этом новом мире, и есть ли он вообще. Однако, Мамонга был бы мудаком, если бы не попытался обойти это препятствие. Будь с ним Хирохиро или Чигамка, то особых сложностей бы не возникло, а так приходится пользоваться уловками. Ведь хрен его знает когда, но появился где-то первый королевский слайм и некому было его испытывать. И тут на помощь приходят легенды. А в случае слаймов богатая на подробности культура Японии, описывающая все мельчайшие нюансы. Ну на смерть я тебя не пошлю, даже более того, я дам тебе людей. Но их выбор и способ поглощения, как и прочие подробности твоего задания, записаны в этой книге. В качестве свиты, группы поддержки и прикрытия будут Чакмул и его оркестр. Отправляйся немедленно. Получив в свое распоряжение ту самую книгу из человеческой кожи, боевая горничная сделала изящный книгсон и покинула владыку. Ее ждало индивидуальное задание повелителя. А Мамонга спокойно снял с себя халат и зашел в купальню. Его костям предстояли банно-прачечные процедуры. «Мамонга-сенсей, вы уверены, что ваша методика поможет сделать Солюшнтян сильнее? Неужели ты думаешь, Миёшикахэй, что я бы послал ее на это задание, не имея хотя бы минимальной уверенности, что моя методика сработает? Я полностью уверен в вас, сенсей, но беспокоюсь за Солюшнтян». Миёши был одним из тех неписей, в разработке настроек которого Мамонга принял участие, потому главный банщик Назарика является доверенным лицом владыки. «Можешь не волноваться. Я составлял инструкции для Солюшн, ориентируясь на ее характер. А дальше инстинкты подскажут ей все, что нужно сделать. Главное правило в этом случае – чем больше, тем лучше. Но ты не бойся, Миёшикахэй, самые сладкие кусочки она тебе оставит, Амаки». Фрагменты вдохновения от читателя. Небольшое авторское вступление. Так уж вышло, дорогие читатели, что фанфик полностью переписывается, и потому старые главы переиздаются. В этой связи комментарии к этим главам также исчезают в небытие. Посему я принял решение сохранить эти материалы у себя на компьютере, чтобы не забывать ваших восторгов. Когда эта работа только начиналась, то в моем распоряжении были только аниме, но после прочтения Ранобэ я понял, что многое упустил, часть причинно-следственных связей истолковал совершенно противоестественным способом. И потому вся работа пошла на смарку, и я принял решение, что в старой версии продолжать фанфик бессмысленно. Выработка новой концепции фанфика по этому кроссоверу заняла довольно приличное время. Это только кажется, что просто переписать два десятка глав, как будто автор «Фея крестная» в этот момент в воображении автора нарисовалась картинка Дамби, которую очень хочется развидеть. На деле выработка концепции в моем случае это довольно серьезный труд. Каждая моя концепция занимает как минимум 96-страничную тетрадь, чтобы можно было увязать все подробности. Процесс работы над написанием сценария очень кропотливое занятие. Я никогда не скрывал, что стараюсь работать с первоисточниками фандомов, стараясь переплести сюжеты двух вселенных максимально естественно. Это очень кропотливая задача. Поэтому автор всегда радуется, если читатели могут предложить ему новые идеи и хотя бы примерные пути их реализации. Я никогда не делаю слишком жесткими рамки своих кроссоверов, так что многому в них находится место. Все интересные идеи читателей я выписываю в отдельную тетрадь, чтобы в будущем реализовать их. В связи с этим фанфиком я бы хотел оставить комментарии моего читателя под ником «Неважное мудро», который настрочил их столь много, что получился отдельный амак. Амак из комментариев «Неважного мудро». Запись 1. Великая библиотека Назарик. Ох, Лилиан, это следовало ожидать. Мамонга приложил руку к своему лицу и изобразил тяжкий вздох. Лилиан, теперь я точно знаю, что ты за своими книгами и конец света пропустишь. Молодая миниатюрная девушка с глазами невероятно зеленого цвета и растрепанными молочно-белыми волосами подняла на Архилича заинтересованный взгляд, после чего аккуратно отложила на достаточно высокую стопку книг один из фолиантов и радостно подбежала к нему и крепко обняла. «И что мне с тобой делать?» – спросил Мамонга, глядя в потолок. Хотя он и был рад видеть свою внучку, от дочери третьей жены, которая была названа в честь его матери, но характер у нее не сахар. Ведь когда его дочка по каким-то непонятным причинам сплавила своему отцу это чудо, а он в то время как раз изучал смежные направления некромантии и демонологии и еще конкретно так подсел на аниме, в результате получилось милое, спокойное и крайне доброе создание для своих друзей, родных и близких, а вот для остальных это был самый натуральный ходячий Армагеддон. «У тебя слишком много мозгошмыгов, дедушка», она беззаботно взмахнула своими крыльями, глядя ему куда-то за голову. «Пойдем, представим тебя остальным, иначе ты их всех доведешь до нервного срыва. А что вы хотели от архангела с профессиями ассасина, копейщика и мага жизни, смерти, демонолога, света, тьмы и аммидзи в одном лице?» Запись 2. По поводу беременных горничных, как я понимаю, если рождается девочка, то она будет расы матери, а если мальчик, а отца, полукровки очень редки. И да, у антропоморфных рас чаще всего рождаются девочки. По поводу библиотеки и торчащей в ней Лилиан. Думаю, в игровую реальность помимо имеющейся обширной базы литературных произведений и научных трудов, можно было вносить свои собственные тексты в виде свитков и книг, то есть Мамонга мог спокойно перенести в игровую реальность свою библиотеку. а Лилиан просто библиофил. Хм, тут есть над чем подумать. Личные покои повелителя. Что теперь делать? Взгляд Мамонги опять уперся в потолок. Повезло, что высокоуровневые смогли отбиться, и плеяды уцелели, но хотя понятно, что надо делать, но все же, если родятся парни, то... Девочки. Что? Нет парней. КХМ, Лилит, хочешь сказать, что у этого засранца родятся только девки? Талант сердцееда, это проклятие, каждая женщина тайно желает породить дочь, поэтому у него будут рождены только девушки, расы, которой мать. Я вот что хотел спросить, когда ты открыла клетку с Шипардом? Я? Нет. Я спала и читала. Книг много новых. Так, это уже серьезно, кто тогда мог выпустить Шипарда? Плоскогрудый ужас, что в золотую палату шел. Не едет. Он спит, обман иллюзии на нем. Слушай, а ты, с ней ничего такого не делала? Тискала немного. Я, наверное, нимфоманка, да. Она выпустила всех, но не все скрылись от меня. А нет, то есть пасхальный кролик. Тело отражения его было мной совершено, ибо он встретил того, чье имя не называется, и он на свободе. Его не так просто удержать, только, смотри, она вытащила из кармана своих одеяний кулон в виде ангела, державшего сердце любви, ибо я главенствую над ним, ибо я старше его, ибо так заведено, и потому он послушает меня, всегда. Фух, пронесло, но, то есть все это время... В прятки играла я, и била по голове их самой лживой из всех книг, что есть, в пути своем узревшего я повстречала, и потом играла вместе с ним, его дубина просветления благо как хороша, всем мозг своими речами, может обучить боевым искусствам, и вместе с ним ловила всех сбежавших, хах, как и ожидалось от истинного мастера. Потом нашла я лисий дом, откуда он, я знаю, но лисы мне понравились, а я им тоже да, лисий дом. Наше мейв-кафе-театр. Однако, ты знаешь, что те чистых 6 лучей звезды желают быть с тобой ночами. Запись 3. Чуть позже. Личные покои владыки. Что? Что это? Что это за крики? А. У Лилит в буквальном смысле стали анимешные глаза. Это не тхик. И что у меня в Назарике делает пожиратель мира? Он заговорчески наклонился к ней. Да ладно тебе, дедушка, он же ручной. Беспечно отмахнулась она. Ай, отпусти. Он же уничтожит весь Назарик, нет, весь мир. Хотя это логично, но как мать его он оказался здесь. Ну, после того, как я подружилась с основателем гильдии Небесная Гавань, он подарил его мне как моего защитника. И это будет кошмар, если и они здесь. Нет, ее здесь нет. Это хорошо, не хотелось бы встречаться с ней, дедушка. А она тебе письмо носил передать, когда случится это письмо. Дорогой, мелкий поты энд совсем, энд. Ну как, тебе нравится твоя новая нежизнь? Кстати, тут ты можешь встретить много знакомых, ты поймешь, хотя наверное ты уже встретил, да. В общем так, это мать его аниме мир, да, ты попал в энд аниме, и какой-то задрот сейчас смотрит анимеху, или читает мангу, или ранобэ, про твою мать его за ногу приключения. Этот мир был изменен верой людей в эту историю, другую историю. Возможно, ты изменить ее, но никто не знает, что тогда случится. И да, поосторожней с межмировыми порталами, он пока еще находится достаточно близко к миру матери его. Есть еще один соседний мир, это мир розоволосой Лолит Цундери. Будь осторожен, хотя я бы посмеялась, ведь среди твоих слуг есть горничная маг, которой жители того мира поклоняются, надеюсь, Шипард не обрюхатил ее. В общем так, где-то здесь я потеряла... Считай это мировым квестом, где-то здесь, в этом мире я потеряла свою любимую чашку, если найдешь ее, то они, героические духи, что заключены в чашке, в общем они тебе помогут и надеюсь будут покорно служить, хотя они и своеобразные, ведь тогда я, кажется, пересмотрела аниме, но, что-то я еще хотела тебе сказать, но забыла, так что пока мелкий энд, повеселить тут по полной, чтоб мир вздрогнул, пес, и если что, ты знаешь, как меня вызвать. Вспышка света. Очередное письмо. Вспомнила. Карта, где лежит чашка у этой красноволосой. Как ее там? Ну что еще плоскогрудым кошмаром называют? Точно, у огненькой нашей, Лины, у нее карта. Пространственная карта путей. И, надеюсь, я не забыла положить копию карты мира тебе в рабочий стол. Еще вспышка, и еще одно письмо. Эта чашка маскируется под граненый стакан, что постоянно протирает су-шеф. Вспомнила. А тогда зачем карта, и куда она ведет? И еще одна вспышка, еще одно письмо. Я убью тебя. Разве я просила писать и отправлять все, что я говорю? Куда? Стой. Запись 4. После того, как выбрались из заваленных письмами кабинета личных покоев владыки. Это одна из наших знакомых, ты знаешь ее как главу небесной гавани. Когда-то я был новичком в демонологии и по пьяни призвал вместо низшего демона ее, хотя она и является богом, но с ней произошла какая-то мутная история, о которой она не очень и распространяется, и ее родители выгнали ее в план смертных, лишив почти всех божественных сил. Но что ей надо, ведь ее так просто не понять, похоже, ей что-то надо, но вот что. Зачем ей присылать такое количество писем из другого мира, если только не другого мира? Она пытается прорваться в этот мир. Нет, такой канал, наверное, будет слишком узок и затратен для нее. Тогда, что тогда она хочет мне сказать? Письма, я не слышу их. Ну, тогда давай посмотрим. Мда, пусто, или не совсем. Интересно, что это за шкатулка? На столе стояла небольшая непримечательная резная шкатулка, только если не смотреть на нее магическим взором, ведь она буквально сияла магией, а сверху к ней было прикреплено письмо. Иногда бывает так, что изменить произошедшее нам вновь дано, но что изменится, решает тот, кто дилеммы ответ принял. Открыв ларчик, они увидели небольшой механизм, похожий на гироскоп со стеклянным шаром внутри. Внутри шара находилась весьма необычная, состоящая из одной трубки спираль, что велась двойной спиралью вокруг стержня, проходящего и вращающего шар, и по стенкам шара, становясь похожей на клубок нитей, внутри которой золотом переливалась необычная, блестящая и сверкающая жидкость. Да это же джекпот! Что это? Помнишь, Лилит, я тебе рассказывал о маховике времени и мерцающих часах? Так вот, есть еще один артефакт-механизм, позволяющий манипулирующий временем на более высоком уровне, чем какой-либо другой, дающий почти безграничную власть над временем, и это временная спираль. Это очень щедрый дар и очень коварный. Такие существа так просто не дарят такие подарки и не пишут такие письма. Нужно подумать, что все это значит. Конечно, я хочу вернуться назад и исправить свои косяки, но... Запись 5. Мой четвертый комментарий. Да нет, пятый по счету. Тронный зал Назарика. Тишина этого величественного сооружения была прервана криками о помощи, что доносились из-за огромной двери, что легко была открыта существом, находившейся за ней. Сначала в дверном проеме из тьмы, где сияли зловещим алым цветом глаза, показалась грудь. Это было одно из главных достоинств этого непоспутника. Потом в величественные залы вошел сам этот весьма интересный персонаж. О нем можно много говорить, но я скажу вам главное. Однажды в игру в ММО-РПГ игр Dossili Online решили внедрить ее в виде странствующих рейд-боссов пасхалок, но что-то не срослось, так как один из игроков умудрился уговорить нескольких и присоединиться к его гильдии, Небесной Гавани, после чего эту идею отбросили и порезали, а всех боссов сохранили за гильдией в виде непов-стражей. Сей персонаж, Нитхик, пожиратель мирового древа, один из богов-драконов, был как раз из таких, и он... Точнее, она выглядела как сексуальная сногсшибательная девушка-злодей, как и остальные ее сестры, в полуформе человек-дракон с короной из рогов, черных крыльев, хвоста и покрытых чешуей ног и рук, наподобие латного доспеха. Ах да, на ней было еще бронеплатье очень агрессивного вида. И этот персонаж в данный момент тащил у себя под мышкой трепыхающуюся и вырывающуюся и зовущую на помощь одну из незаконченных стражей, огненную фею стихии, кои обладают добрым, веселым и крайне шкодливым характером, как и все феи по своей природе. Феи – это маленькие, от трети до половины человеческого роста девушки, с бабочко-стрекозиными крылышками и хвостами, и маленькими эльфийскими ушками и усиками бабочки, специализирующиеся только на одной из профессий мага и имеющие очень сильный талант к этой профессии, при этом обладающие крайне хлипким телосложением. Как известно, феи живут стайками, и если была поймана одна из их сестер, то за вами будут гониться все остальные с попытками высвободить пойманную. Не найдя в зале цели своего следования, дракониха, не замечая выписывающих вокруг нее круги и попытки помочь своей неудачной пойманной сестричке, других фей, совершила полный разворот и направилась дальше на поиски своего тана, Лилит Луны Намах. Запись 6. Множество дроблов на тему. «Приветствую тебя, Ярл, дед моего Тана. Я пришла к тебе, дабы дать тебе и себе обещание и клятву сужения, примешь ли ты ее?» «Личные покои повелителя. Нидхигг сдает виновниц переполоха в Назарике. Я их придушу, нет, выпарю, хотя это им скорее всего понравится». Вот как они смогли проморгать такую толпу. Наверное, все дело в крике незаметности, Ярл моего Тана. Мы, дава всегда верно следуем своим обещаниям, легко отдаем долги и никогда не предаем того, кто стал частью нашей стаи. Я служу своему Тану, Лилит, и я же служу своему Ярлу. Аллегория имени невероятно пафосного чувака, что служит Рей, Аянами, моей королеве. Той, что спасла меня от неминуемой участи, той, что указало мне на множество путей. И после того, как меня приставили к моему Тану, я взяла на себя обязанность беречь, заботиться и выполнять его приказы. Может, я не так умна, как мои другие сестры и братья, но я знаю то, на что я способна, то, что я делаю лучше всего, и мне дали возможность делать это, и я благодарна за это. Однако я не одна здесь, со мной всегда мой кулак, мои верные боевые сестры, и мы поклялись быть вместе, всегда. Где они? Но что может угрожать моему Тану, в его отчим доме? Если ты, Ярл, так хочешь, то я позову их сюда. Рубиновый, Арнра. Огонь, магма и земля, мечник. Сапфирный, Лура. Вода и лед, молния, лук или мушкет. Янтарный, Янрира. Целитель, призыватель духов, посох. Изумрудный, Ризра. Друид, маг природы и животных, копье. И адулярный Арранра. Тьма и свет, некромант, руны, коса. Хаем, похоже, тебе, Сибас, будет с кем развлечься вечерком. Да. Запись 7. Также хочу сообщить, что фруктовые деревья и ягодные кусты растут, опережая расчетный график. Доклад Кёфука, таракана-друида, прервал рев сирены, оповещающий о вторжении в гробницу Назарик. Кто-то прошел сквозь всевозможные защитные плетения, ловушки и щиты, как раскаленный нож сквозь масло, совершенно не заметив и полностью разрушив оные, стремительно и бесповоротно. Однако в последний момент он не остался незамеченным, ведь действовал слишком нагло, но где находится нарушитель в данный момент удалось определить только по карте гробницы. И это оказались покои владыки, спальные комнаты. Мамонга на всех парах, раздавая командирские пинки, мчался с первого этажа на девятый, ведь там, один на один с неизвестным в данный момент, бьется его внучка. Однако, когда он с ноги выбил двери, он застал крайне пикантную картину. На его шикарном траходроме, расправив свои крылышки и тяжело дыша, лежала Лилиан, а над ней нависала, вообще для таких существ, как это, пол имеет не первое и не второе значение, ведь они не имеют пола, или имеют, не будем вдавиться в философские дискуссии и размышления, однако скажем, что в данный момент это существо имело женское обличие и было крайне недовольно и возмущенно. Когда Мамонга все же понял, кто же домогается до Лилит, против чего она была не против, а скорее всего даже очень за, звук фейсплэм. И после обреченный крик неет. «И ты здесь? За что?» были слышны далеко за пределами стен гробницы. «A few moments later. Все же мне интересно то, как вы познакомились. Все было достаточно просто и сложно. Я тогда собирал травы, необходимые для одного интересного галгер, зелья алхимии, но меня прервал туам, крик и отбористая брань, и мне стало интересно, кто так ват, ругается, используя мои обороты. И вот я выхожу на стад, место, откуда это все доносилось, и что я вижу? Какой-то лакзи, ангел удирает от этого наглого нидигры, Нидхигга, и еще слит, огрызается в ответ на его попытки достать свою добычу. Ну мне и стало кусе, интересно, кто это такой, и я Коуман, решил познакомиться поближе, но мне это мешал сделать этот назойливый Хинзалбран, глупый собрат. И поэтому ты с грацией, прости меня, нордского медведя его прибил и не заметил. Ну кто ж васт Миндек, мог знать, что этот Брынесдовы, будет таким солоу, хлюпеньким. Запись 8. И еще, не ругайте сильно за это. Не буду, я тоже люблю натуральные вещества. Боги, Аэдра, Дайдра, я с ними, скажем так, в натянутых отношениях. Родился я от своего матери отца, что поругался с моим отцом, что через меня хотел забрать себе силу других Эдра, но ему не повезло и его сердце стало частью мира, одним из его магических истоков. Да, меня создали, породили с силой множества Эдра, не все вложили в меня свою мощь. Это был хитрый план. Они использовали меня, для того, чтобы стать сильнее, дать мне развиться, накопить сил, а потом, убив, забрать свою отданную силу, и то, что им причитается, попутно пытаясь урвать кусок побольше. Хитрый план, простой. Он был виден мне явно. Я поступил хитрее. Душа, она как струна, натянута меж измерений и миров. И я создал свое отражение, свой аватар, эмблему, все это вместе и ничего сразу. Я создал себя, другого себя, так похожего на меня, но в другом мире. Это был я, и был не я, душа одна, две судьбы, два тела. Я видел его сны, он видел мои сны, свои сны. Это сложно описать словами, в этом хороша была Кинари. И вот его, мое отражение, что часть меня призвали в мой мир, точнее в тот, который они создали. Самое смешное, что я через свое отражение узнал, что будет. Мой план и их план, кто победит, стало ясно мне с самого того момента, когда я, но не я, появился в том мире. Да, славные были деньки, но знаешь, никогда не строй долгосрочных планов, обязательно что-то пойдет не так. Тогда я был доволен, очень, почти счастлив, я сам отдал им то, что они хотели, все без остатка, одной из них. Ха-ха-ха-ха-ха, видел бы ты их рожи. Кинари, не сказать, что она была удивлена, ведь в основном она меня воспитала, да. Шагарат тогда долго смеялся, над просто замечательной шуткой, которую он не сможет повторить. Интересно, жив ли он? После этого я ушел, с остатками своей стаи. Забавно, так как я поглотил множество Дуждова, то я должен был возвратить их назад. Это было мое решение, но души были слабы и я был слаб, да и останки, кости тел, они были разорены, растасканы смертными, жаждущими наживы, или уничтожены в гневе Эдра. Я тогда принял решение не возвратить их жизни через крик, а вернуть иначе, и я нашел выход. Мне пришлось стать матерью Дава. Адавинг тогда был удивлен, ему предстояло стать отцом. После того, как я свил вполне себе уютное гнездо, дом, крепость в одном укромном и красивом месте, на одной горе, где были рождены и воспитаны, снова, множество, хотя какое множество, их всего было 13. Ко мне в дом приперлась кучка каких-то отбитых на всю свою больную голову, светлых героев, что жаждали покарать великое зло. Они вломились в мои покои в тот момент, когда я нянчилась с малышкой Мирмулнир. Оказалось, это их послали одни светлые боги, ведь верующих надо кормить, шутники. Жаль, что я тогда не следил за остальным миром, мои дни были беспечны, или их дни были беспечны. Это не важно, важно то, что те молодые, наглые, самовлюбленные боги, ах, как они кричали и молили не убивать их, глупые существа, и я такой же, наверное. Но что они могли изменить, зачем они злили меня? Они разве не понимали, что меня нельзя злить? Я после того, как я расправился с назойливыми мухами, я начал ворошить прошлое, искать тех, кто ушел, хотел узнать, что произошло. Но прошлое само меня нашло. Я надрался в... В общем, я умудрился встретить Сангвина. Через него встретил Шагарата. Они заманили меня в ловушку, хех, даже тот глупый призванный герой из техногенного мира, что впал в ступор, когда узнал, кто я есть, не смог мне помочь. Славные были деньки, когда я путешествовал вместе с ним. Азула, Мара, они были злы, но хоть они и высокомерны, последние, но эти хитрые сестры простили меня. Это они мне сказали, когда вышвыривали меня в небытие, где я должен был раствориться, забыть себя, исчезнуть. Но душа есть струна, что натянута меж пространства и времени, меж бытия и небытия. Кинари, она нашла меня через струну, помогала мне, не дала мне исчезнуть. Зачем, я не знаю, а она молчит и улыбается. Возможно, она моя прошлое, или будущее, я этого не знаю, этого еще не произошло, или я забыл это, а может быть так, что я есть ее отражение. Мир оказался куда как больше и загадочнее, чем я знал, чем есть. Потом, когда я потерял счет своего времени, из небытия меня вытягивает один поклонник Сангвина. Это был ты, Персик. Запись 9. Кажись, под конец меня понесло. Тю, вот помню мы с поручиком Ржевским. Я уже здесь, в этом мире очень давно, а вот на планете, этой планете совсем недавно, буквально часов, девушка-дракон посмотрела на наручные капитанские часы, часов 9:30. И предугадывая твой вопрос, я задам тебе несколько вопросов. Почему мою гильдию так и не нашли? И какие слухи ходили о моей гильдии? Скажешь мне свои догадки? Я слышал множество слухов о твоей гильдии, Ал. О ней ходило множество слухов и иногда говорили такое, что даже не знаешь, что из этого считалось правдой. Но более популярным были домыслы о том, что твоей гильдии на самом деле нет, что это пасхалка, оставленная разработчиками, или то, что это гильдия админов. А ты своими действиями только укрепляла эти слухи. В одиночку не напрягаясь уделать мирового босса, украв его прямо перед носом у рейд-группы. Запросто. Пафосно спасти новичка от взорвавшихся кошеров. Да хоть каждый день. Исправить лаги и баги в игре одним своим присутствием. Да ты хоть знаешь, сколько ходило слухов о твоей ауре разработчика. Но все сходились во мнении, что в эту гильдию просто так не попасть. Это мнение сильнее утвердилось, когда после одного резонансное дополнение обновления в списке членов гильдии нашли имя Лил. Что? Что смешного? Архилич уставился на смеющуюся собеседницу. Нет, просто, некоторые слухи были правдой. Надеюсь, не те, в которых говорится о том, что чтобы попасть в вашу гильдию надо продать свою душу. Интересно, откуда они это узнали? Да не смотри на меня ты так, я шучу. Правда в том, что моя гильдия и есть пасхалка, правда. Ну так вот, хочешь ли ты, Гарри Джеймс Поттер, увидеть самую загадочную гильдию мира игры Игдрасиль? На береговом утесе, морской мысе, больше похожим на причал, о чей острый нос разбивались волны предшествующей бури, в вечерних сумерках стояли несколько фигур. Издалека они были похожи на людей, но ведь мы знаем, что это совсем не так. И сейчас в этот хмурый час между ними шел неспешный разговор. И что мы здесь делаем? Скажи мне, а, тише, не мешай мне связываться. Да ты просто зажигаешь и тушишь простой светляк. Это не просто светляк, это особый светляк. Может, этот светляк и очень похож на другие магические светляки, но это все же особый светляк. Ведь при помощи этого светляка я передаю сообщение. И если ты не разбираешься в азбуке звезд, что произошло от азбуки Морзе, то что делать? Азбуки звезд. А, это просто... Каждому типу звезды в зависимости от ее свечения, структуры, размера и много чего еще, астрономы присваивают свой смысловой знак. И поэтому, зная это обозначение, зажигая и изменяя в определенной последовательности определенного типа светляки, можно передавать сообщение. Хитро. А вот и он. Давайте, пойдемте. Девушка в броне махнула рукой в приглашающем жесте, прося следовать за собой на конец мыса, что возвышается над волнами. Вот послышался чуть слышимый, но все нарастающий звук, что скоро перешел в рев и гудение, и с небес в море ахнул темный силуэт, окутанный сиянием огней. Мгновение тишины было прервано звуком вздыбившейся воды, что, расходясь буранами, явило на свет стального гиганта невероятных размеров, корабль. Казалось, в этот миг само море замерло и звуки мира погасли, так захвачены зрелищем были спутники этой девушки. «Это о чем я думаю?» Нашелся что сказать Архилич, смотря как ангел взлетает на борт. «Ага, это то, о чем ты думаешь», — задорно ответил дракон, шагая к трапу, что спешно был спущен моряками корабля. «Ну, чего ждете?» Они услышали ее голос уже с палубы корабля, украшенного знаками гильдии, что был солнечный цветок. «Ямато, это Ямато. Космический линкор Ямато. И ты молчал. А ты и не спрашивал. И что это я должен тебе говорить? Эй, чувак!» В игре с магией и воинами-мечниками у меня есть супермаготехнологичный корабль, стреляющий резонансы деструкционной ионизированной плазмой заклинанием, способный за один выстрел снести половину одного из плана бытия. Так, ладно. Навигатор, проложить маршрут. Цель. Скайрим. Пилот. Исполнять. Стальной гигант лениво, но верно начал подниматься из воды, обнажая главный калибр на нижней сфере. Вот зажглись огни вспомогательных двигателей, и он лениво начал набирать скорость, поднимаясь все выше и выше. Под дном корабля проносились горы, реки и поля, он плыл в облаках подобно морскому кораблю, но он не желал оставаться на достигнутом, и вот уже зажглись звезды космоса вокруг него, и бравый капитан отдал приказ. Полный вперед. Перед тем, как корабль растворился в пространстве вспышкой перехода. Огромные стреловидные корабли неспешно плыли вокруг еще большего стреловидного корабля, Скайрим, это была именно он. Однажды я посмотрел одну космическую оперу, и попав в этот мир решил, почему бы и нет. Прокомментировал эту ситуацию один наш знакомый дракон. Запись 10. Атан, Следующая сцена содержит в себе элементы издевательства над фанатами Демиурга. В коридоре Назарика, перед покоями одного ангелочка, от лица Алдуина. «Здаров, Демиург», — сказал я сразу после того, как вышел из покоев Лилит, а он быстро спрятал за спиной букетик. «Так, что это у тебя, Хаэм, цветочки, что втюрился в ангелочка?» «Да, тогда у меня для тебя печальная новость. Ангелы, они, как ни печально, весьма добрые». В это время мне вдруг вспомнилось, как в одном городе ангел в одиночку устроил кровавую вакханалию и с добротой в глазах, до смерти пытал детей, и ведь он остался чист, потому, что он думал, что приносит им избавление, своим жертвам, и ведь засранец, был прав, и ветреные создания. Теперь стоим и молчим, думая каждый о своем. В общем, удачи. Она тебе явно понадобится. Здравствуйте, уважаемый Ал. Не пытайся обманывать меня. Нагло прерываю его попытки мне что-либо сказать, и, наверное, я зря так над угрожающе нависаю. Если ты думаешь, что я этого не вижу, то это не значит, что я этого не замечаю, что этого не знаю. Запах, вас с головой выдал запах, особенно от тебя, даже если его нет. Ну да ладно, еще раз, удачи. Удаляясь, я думал, как жаль, что очередной разумный повелся на этот безобидный внешний вид ангела. Ведь я то знаю, что ангелы и демоны почти ничем не отличаются друг от друга. Хотя наверняка эта Лилит опять что-то решила учудить, или она его так воспитывает. П.С. Всего десяток страниц текста набралось на этот омак, но как по мне, так очень даже хорошо. Читатель не постеснялся выложить это в комментариях, за что я ему искренне благодарен. Неважно, мудро, если ты читаешь это, то знай, что я тебе очень благодарен за такую поддержку. Кроме того, меня весьма радовали в первой версии фика регулярные комментарии читателей. Картер, Мелен, Стргойка 666, Хоумет и многих тех, кто оставил одиночные комментарии в поддержку моей первой версии фика, спасибо вам большое. 14. Вечеринка в стиле некро. Аура устало заперла последнюю клетку с Волкозеем под суровым взглядом владыки Мамонги, который сейчас наслаждался погодой, сидя под зонтиком и уплетая вкуснейший десерт, что приготовил шеф-повар Назарика, специально для отдыха повелителя. Было в этом поедании десерта под пляжными зонтиками некое символичное промежуточное наказание. В зонтиках нужды особой и не было, ибо огромный Гаргантюа мог бы своей тенью закрыть всех остальных стражей, окружающих владыку от солнца своей тенью, но повелитель не стал его приглашать, ибо могущественный голем банально не испытывал необходимость в пище. Специально для него Архилич раздумывал над тем, чтобы создать новую локацию на 9-м этаже, где Гаргантюа мог бы получать поощрение. Потому близнецы могли лишь облизываться, смотря на то, как остальные употребляют вкуснейшие десерты в вазочках. Но последний Волкозей был передан верным слугам с 6-этажа, а владыка мановением руки создал 2 стула рядом с собой. Близнецов упрашивать дважды не пришлось, достаточно было подзывающего жеста повелителя. Горничные уже поставили на их будущие места десерты. По выбору Мамонги это было тирамису. Итак, Аура, Маре, вы отлично справились с первым испытанием, переловив всех гуляющих на свободе волкозаев. И хотя среди них не было никого подобного королю, это не значит, что в будущем не появилось бы условий для появления нового короля волкозаев, или хотя бы принца для начала. Спасибо вам, владыка, вы милосердно дали нам исправить наши ошибки. Вам ни за что меня благодарить, это одна из обязанностей гильдмастера. Ошибки подчиненных, это прежде всего ошибки самого руководителя, который не сумел поставить корректно цель. Ну и конечно же я стал забывать, что детям нужно внимание, а еще детям требуется общаться со сверстниками. Архилич повернулся к Негреда и кивнул. Тут же старшая из изумрудных сестер ушла прочь. Близнецы сперва даже не поняли, что произошло. Альбеда, как твои успехи в пошиве одежды? Вот тут близнецы уловили, что разговор недельной давности, похоже, начинает выполняться, а следовательно их ждет второе наказание от владыки. Оставалось только догадываться, что же он им приготовил. Реальность преподнесла огромный сюрприз. Аура и Мары так и захлопали глазами, когда Негреда привела с собой 40 детей дрэу, а горничные гомункулы начали расставлять по приказанию Альбеда ящики с одеждой. Тем временем повелитель также мановением руки создал из ничего красивый павильон для переодеваний. Итак, Аура, Маре, пришло время вам сообщить о сути второго наказания, дабы направить ваши шило в заднице в мирное русло, я решил привить вам социальные навыки. Эти дети теперь под вашей ответственностью. С ними вам предстоит поселиться в городе Эрантиль. Подробности задания я сообщу вам вечером. А пока вам предстоит познакомиться и приятно провести время, примеряя новые вещи, что Альбеда старательно пошила для каждого.